Название этого историко-биографического эссе – «Максимилиан Робеспьер. Поэт террора». Человек жил во второй половине XVIII века с 1758 по 1794 годы. Каков его след в истории? Прожив недолгие 36 лет, он стал символом французской революции XVIII века. Или, может быть, одним из символов, но, пожалуй, самым мрачным. В зеркале истории отразилось как минимум два его лица. Одно – герой, непримиримый, борец, революционер, за счастье, справедливость и за слово, которое он очень любил, за добродетель. А другое лицо – кровавый злодей, отправлявший на гильотину множество людей, включая личных друзей, бестрепетно. Нет, конечно, в душе, может быть, он и трепетал, но он стимулировал смертные приговоры, и гильотина стучала неутомимо во время якобинской диктатуры, главой которой был он. Какова была жизнь этого человека? Он родился 6 мая 1758 года, получил три имени, было очень принято давать несколько имен: Максимилиан, Мари и Сидор. Место его рождения – город Арас в Северной Франции, административный центр департамента Па-де-Кале. Это древняя столица исторической области Артуа. Небольшой город, но имевший некоторые центры культуры. Все предки в семействе Робеспьеров из судейского сословия. Это зажиточная патрицианская семья, известная, уважаемая в городе. И дед и отец Максимилиана часто подписывались «де Робеспьер». Это подчеркивает их стремление войти в дворянскую элиту тогдашнего общества. Отец при этом был адвокатом, а мать – дочерью пивовара. Это уже родившаяся ранняя французская буржуазия. Детство Максимилиана было в сущности нелегким, потому что, когда ему было 7 лет, умерла мать. А отец, неясно почему, Франсуа Робеспьер, покинул Францию, жил в Германии, где и умер. То есть мальчик фактически оказался круглым сиротой. Максимилиан, он был старшим, кроме него было еще трое детей, оказался на попечении деда. Он одинок и беден. Усердие к учению он проявил абсолютное. Можно сказать, современным языком он был отличником, во всяком случае всегда стремился им быть. Учился в местном колледже в городе Арасе. В 1769 году был отправлен дедом в Париж в колледж Людовика Великого. Это достаточно престижное учебное заведение. А затем поступил на юридический факультет университета Сорбонны. В юности Максимилиан не особенно выделялся из среды таких же образованных молодых людей. Он увлекался юриспруденцией и литературой. Он очень много читал трудов деятелей французского просвещения, Монтескье, Руссо и других, и особенно преклонялся перед Руссо. Он сложился как тип довольно обычный юноша, которого отличали условная манерность сентиментализма, писал стихи, многочисленные стихи для дам города Арас, и они пользовались успехом, хотя это были абсолютно заурядные, сентиментальные стихотворные строки. Тщательно, но скромно одевался, был не очень заметен в среде окружающих, но все-таки пользовался приличной репутацией. И потому в 1789 году в разгорающейся революционной атмосфере был избран руководителем Академии Араса. Только не надо думать, что это была академия в полном смысле этого слова. Скорее, некое эрудитско-энциклопедическое общественное образование. Биография Робеспьера, настоящая, историческая биография Робеспьера, начинается вместе с французской революцией XVIII века. Великие предшественники ее, мыслители просвещения, Монтескье, Вольтер, Дидро, Д'Аламбер, Гельвеций, Гольбах, Руссо, Морели, Мабли – это все та питательная среда, умственная, интеллектуальная, из которой выросли убеждения поначалу заурядного юноши, сентиментального поэта. Из них из всех, как я уже говорила, ему наиболее близок был Руссо. Руссо, которого он избрал своим духовным лидером, духовным учителем. А это значит, он избрал утопию и мечту о золотом веке человечества, в осуществлении которой Робеспьер, в отличие от Руссо, был не теоретиком, а практиком. Став заметной фигурой в городе Арасе, Максимилиан Робеспьер затем, как бы автоматически, на волне революционной, которая поднимается по всей стране, оказывается участником этой революции. Но прежде чем рассказать, как это случилось, напомню те обстоятельства, в которых начиналась Великая Французская революция. Начиная со второй половины XVII века, французская монархия, можно сказать, стремительными шагами приближалась к своей гибели. Король Людовик XV, предшествующий правитель, не тот, при котором будет действовать революция Робеспьер, правил свыше 40 лет, и к концу своей жизни, своего правления, он возглавлял уже совершенно прогнивший изнутри режим. Блеск Версальского дворца резко контрастировал с нищетой основной массы народа, с отсутствием экономической свободы у буржуазии, которая властно требовала прав, равноправия с элитой, с дворянством. Дворяне не платят налогов, а буржуазия платит, хотя основные доходы в карманы государства зарабатывает именно буржуазия. Людовик XVI, в правлении которого и началась Великая Французская революция, слабый, нерешительный человек, властитель, который не решается ни на реформы, ни на репрессии. И в конце концов он созывает Генеральные Штаты, орган сословного представительства, совещательный, ну что-то вроде нынешней Думы, которые не созывали с королями в течение 175 лет. Максимилиан Робеспьер избран депутатом Генеральных Штатов от Араса. Этот провинциальный адвокат, скромно одетый, с тихим и, как говорят современники, но неприятным голосом, совершенно незаметен поначалу в работе органа сословного представительства, а там и начнется революция. Надо сказать, что меня всегда удивляет внешнее сходство Максимилиана Робеспьера с тем человеком, который потом в нашей российской истории будет откровенно брать у него виртуальные уроки. С Владимиром Ильичем Лениным невысокий рост, глуховатый голос, жесткий прищур глаз. Даже старик Жан-Жак Руссо, у которого побывает Максимилиан, именно пишет об этом прищуре, который напомнил ему тигра. Зеленоватый цвет лица – это мадам де Сталь, конечно, которая относилась к нему враждебно. И все-таки в них сходство есть не только внешнее. Вот цитата из Робеспьера. «Французский народ как будто опередил на 2000 лет остальной род человеческий». Ну чем не авангард всего прогрессивного человечества? А Ленин изучал речи Робеспьера. Ленин изучал его террористическую практику тоже, но нам просто об этом не особенно говорили. Итак, он депутат Генеральных Штатов. Именно там, можно сказать, в недрах этого сословного собрания начнется французская революция, которую как раз Ленин назвал «великой», и с его подачи в нашей стране ее неизменно называют «великой». Представители третьего сословия, к которым принадлежал наш адвокат Максимилиан Робеспьер, объявили себя национальным собранием. Они сочли себя не нижней палатой парламента, говоря современными категориями, а квинтэссенцией народа, собранием, которое имеет право принимать судьбоносные решения, касающиеся всей нации. Надо сказать, что их подтолкнули к этому. В революционной обстановке, которая была характерна для Франции того времени, устроители Генеральных Штатов поступили традиционно дворянски. В русле традиции абсолютизма было объявлено, что депутаты третьего сословия не могут входить в зал заседаний через парадный вход. Им отведен, можно сказать, черный ход. Это оскорбило представителей разбогатевшей буржуазии, тех, чьи капиталы определяли национальный доход страны, тех, у кого дворяне давным-давно брали в долг деньги и так далее. И в этом состоянии крайнего раздражения они прошли через боковой или задний вход во дворец и расположились в отведенном для них зале для игры в мяч. И там, в этом зале для игры в мяч, они провозгласили другую игру. Игру огромную, в которой ставка была жизнь страны, судьба Франции. Объявив себя национальным собранием, они взяли на себя ответственность за судьбу страны. Первый действенный этап этой революции начинается 14 июля 1789 года и продолжается до 10 августа 1792. Он начинается со знаменитого взятия Бастилии 14 июля 1789 года, в котором Максимилиан Робеспьер не участвовал. Он никогда не участвовал в массовых выступлениях. Он никогда, как говорится, не шел на баррикады. Он был властителем дум, вдохновителем, поощрителем революционных действий, их оценщиком, их знаменем, но не участником. То есть он стал революционером, но тем революционером, который выступал с речами. Поначалу ведь депутаты не особенно слушали его. Но речи были вполне достойны. Например, на первом этапе революции он боролся за всеобщее избирательное право, за отмену имущественного ценза, поскольку имущественный ценз обеспечивал господство богачей. Он следовал принципам Жана-Жака Руссо. Бедность – это добродетель, богатство – преступно. Этот весьма и весьма сомнительный тезис и приведет Робеспьера и его сторонников к тому террору, который в глазах всего человечества навсегда сохранит о них память, как о палачах. Властителем дум революционной Франции Робеспьер становится на втором этапе революции. Это 10 августа 1792 года, 2 июня 1793 годов. Это так называемый этап преобладания жирондистов, партии умеренной буржуазии, людей вполне достойных, революционно настроенных, но в ограниченных пределах. Им хотелось бы приостановить ту машину, которой была Великая Французская революция, по которой она катится, как с горы, набирая скорость все больше и больше. А Робеспьер говорит: нет, вперед. И решающим вопросом на этом жирондистском этапе становится вопрос о судьбе короля Людовика XVI. Робеспьер не без колебаний, не без некоторых сомнений, вместе с другими радикально настроенными якобинцами, высказывается все-таки за казнь короля. И 21 января 1793 года Людовик XVI казнен. Речи Робеспьер произносит постоянно. Они пользуются популярностью во Франции. Они разжигают пламя революции. В них так много прекрасных идеалов. Ну, например, во Франции остались лишь две партии – народ и его враги. Ох, какой опасный тезис. Ведь когда-то Робеспьер был противником смертной казни. А теперь, выдвигая в качестве идеала опыт древних обществ, например, древней Спарты и древнего Рима, которые в минуты опасности в эпоху античности избирали диктаторов, устанавливали диктатуру, и опираясь на идеи Жан-Жака Руссо о Золотом веке, который наступит потом, вот сейчас с помощью насилия мы его утвердим, а потом будет Золотой век и всеобщее счастье. Вот этими речами романтик от античности разжигает революционную атмосферу и, в сущности, готовит тот великий террор, которым отмечена якобинская диктатура. 2 июня 1793 года усилиями народа, усилиями голодных санкюлотов, которые все ждут Золотого века, была установлена эта самая знаменитая в истории диктатура. Надо сказать, что, конечно же, деятельность якобинцев в качестве лидеров, разгорающейся, все еще идущей вверх и вверх французской революции, она не сводилась к тому террору, которым они так печально прославились. Они сделали многое. Например, приняли ряд законов, благодаря которым французские крестьяне смогли получить землю в свою частную собственность. Они распродавали земли контрреволюционеров, тех, кто бежали из Франции, раздавали сравнительно небольшими участками за умеренную плату, и крестьяне действительно начали укреплять свое положение и получили то самое заветное, ради чего они поддерживали революцию. Был принят ряд законов против спекулянтов, но это наивно. Остановить спекуляцию, страшную спекуляцию, хлебом прежде всего, во время голода, никакие законы не могут. И тем не менее еще заслуга. Якобинцы приняли в 1793 году самую замечательную, самую демократичную конституцию, которая до того времени была где-либо в Европе сочинена. Но они же не ввели ее в действие. Они говорили, это конституция на будущее. А пока диктатура и карающий меч революции. Робеспьер стал властителем дум революционной Франции. Им восхищались, ему поклонялись. И надо сказать, что его личный облик содействовал укреплению его репутации. Властитель дум Франции был чрезвычайно скромен в повседневности. С августа 1791 года он жил в одной комнате, в единственной комнате, деревянного флигеля, дома столяра Мариса Дюпле, на улице Сен-Донаре. Вся Франция знала этот адрес. Он был дружен с сыном Мариса Дюпле, Симоном, а дочь Мариса Дюпле, Элеонора Дюпле, можно сказать, вечная невеста Робеспьера. Они, бедные, скромно одетые люди, вечерами прогуливались в районе этой улицы Сен-Тонаре и говорили, что их брак состоится в будущем, тогда, когда придет то счастливое, счастливое золотое будущее Франции. Надо сказать, что все это, обстоятельства личной жизни вождя революции, живо напоминают известного нам, вождя большевистской революции. Личная скромность, скромность в одежде, внешняя такая непритязательность, которую, по крайней мере, народу показывают изо всех сил. Не случайно фигура Робеспьера была так популярна в русском революционном движении и до Ленина. Белинский обожал этого исторического персонажа. Молодой Герцен писал: «Максимилиан – один истинно великий человек в революции. Все прочие – необходимые блестящие явления ее и только». Друг молодого Герцена, Николай Кетчер, писал, что вместо молитвы на сон грядущий я читаю речи Марата и Робеспьера. Вот она, страшноватая логика развития революционных идеалов. Проходят годы, десятилетия, и она воплощается в такую же страшную практику, которая имела место в якобинской диктатуре. Революция во Франции шла своим логическим путем. Страна была окружена врагами, кольцом врагов, ибо монархи Западной Европы объединили силы против революционной Франции. Обстановка внутри страны страшная. Появились новые богачи, новые казнокрады. Народ голодает. Что Максимилиан мог этому противопоставить? Две противоположные вещи. Одна наивна, смешна и утопична. Ну и также трагична. 8 июня 1793 года на Марсовом поле в Париже состоялись удивительные торжества. Достаточно сказать, что их оформлял великий художник Давид. Собралась масса народа, там присутствовал Робеспьер, и все отметили, что он был в новом голубом фраке, с колосьями в руках. Что же заставило его вдруг переодеться, нарядиться? Что за торжества? Он решил учредить, и его поддержали его друзья и кабинцы, культ верховного существа. Былые противники церкви, безбожники, как их называли, которые считали, что церковь вредна для народа, она уводит его от реальности, от действительности, решили от отчаяния и логики, мрачной логики революционных событий попробовать сплотить народ, сплотить нацию с помощью введения нового культа, некоего верховного существа. Ну, за ним можно увидеть сами силы природы или что-то абстрактно-философское, короче говоря, то, что никогда не будет понятно народу. Наивно, бессмысленно. Робеспьер, который уже в это время председатель конвента, высшего правящего органа в стране, ничего этим, конечно, не достигает и прибегает параллельно к другому, мощному и действенному, как ему кажется, оружию – террору. Это гораздо более действенный способ. За полтора месяца 1793 года к смерти приговорены 1285 человек. Приговоры, которые выносит революционный трибунал, единственные. Смерть, смерть и смерть. Я зачитаю документ. Декрет Национального конвента о врагах народа от 10 июня 1794 года. Это, в общем-то, уже приближающаяся агония. Это попытки с помощью террора удержать разваливающийся режим и совершенно неуправляемую ситуацию. Всего через 5 лет после прекрасных текстов Декларации прав человека и гражданина Это удивительный документ, мечта, документ-основа будущих национальных демократий Западной Европы. Он принят был в 1789 году. И вот через 5 лет что же мы читаем? Революционный трибунал учрежден для того, чтобы наказывать врагов народа. Все ясно. Установка ясна. Дальше он разъясняет, кто же такие враги народа. По тексту это кто угодно, даже, например, те, кто пытается вызвать упадок духа народа, развратить общественные нравы и так далее. Статья 7. Наказанием, установленным за все преступления, подлежащие ведению революционного трибунала, является смертная казнь. Гражданин обязан донести на врага народа в устной или письменной форме. Страшный документ, который вызвал страшные последствия. Гильотина застучала так, что стало очевидно – режим гибнет. Но логика террора не позволяет ему остановиться. Как только Робеспьер сталкивается с иным мнением, возражениями, которые высказываются кем-либо в конвенте, он предлагает включать машину террора. Он отправляет на гильотину, например, школьного друга Камила Демулена и его жену Люси Демулен. Он был шафером на их свадьбе, свидетелем. Это друг, это личный друг. Но объявив, что Камил, журналист, высказывает в прессе не то, что является благом для революции, Робеспьер бестрепетно отправляет его на казнь. До этого были казнены так называемые эбертисты, сторонники относительно умеренного Эбера, дантонисты, сторонники Дантона. И не зря Дантон кричал оглушительным голосом: «Мы скоро встретимся, Максимилиан». Встретятся, ибо конец жизни Максимилиана ужасный. Робеспьер уже выразил свое отношение к террору самыми страшными словами. Террор есть не что иное, как быстрая, строгая и непреклонная справедливость. Тем самым он является проявлением добродетели. Он поэтизировал террор. Он превратил его, в общем-то, не только как в неизбежное, но как в абсолютно прекрасное орудие революции. Недаром, как всегда, точный и метафоричный Александр Сергеевич Пушкин в своей статье «Александр Радищев», написанной в 1836 году, назвал Максимилиана Робеспьера сентиментальным тигром. По существу, вождем нации в 1794 году этот тигр быть уже не мог. Он сделал все, что представлял себе правильным, и зашел в тупик. Видимо, последние недели его жизни были временем прозрения. Он начал сторониться людей, перестал являться столь регулярно, как прежде, на заседание конвента, прекрасно зная, что там нарастает число его врагов. Многие из этих врагов действительно казнокрады, нажившиеся на революции. Действительно, им есть что скрывать, но они боятся Робеспьера. И теперь им надо доказать, что он опасен для революции, что он не нужен революции, потому что их может настичь кара, которую этот непреклонный человек предложит без всякого сомнения. Он проводит время в основном в обществе огромной собаки Броуна. Он думает о своем учителе Жане-Жаке Руссо, к которому он сам записался в ученики, о том золотом веке, который не наступил, и в сущности ожидает конца. Он сам в последние эти дни в одной из своих речей сказал: «К тирании приходят с помощью мошенников. К чему приходят те, кто борется с ними?» Имея в виду себя, он борется с мошенниками. И отвечает себе: «К могиле и к бессмертию». Он знал, что он идет к своей могиле и бессмертию. Конец его власти, как и конец якобинской диктатуры в целом, это так называемый термидорианский переворот 1794 года. Те силы в конвенте, которые были крайне заинтересованы в том, чтобы остановить революцию, составили заговор. Есть ощущение, что Робеспьер о нем знал. У него уже не было сил, да и не было рычагов для борьбы. В конце концов, он и его друзья арестованы, также на основе никакого суда, как и их предшественники, отправлены на гильотину и казнены. Так кто же он в истории? Мне кажется, что в конечном счете не существует противопоставления герой и кровавый злодей в фигуре Робеспьера. Максимилиан Робеспьер – просто образцовый революционер конца XVIII века. А в каждом образцовом революционере есть и то, и другое.